Рон Мерседес. 30 закатов, чтобы полюбить тебя. Для моей сестры Белен, Нери, Германа, Роми и Бату. За то, что вы были рядом, когда весь мир перевернулся с ног на голову. Пролог. На нем был костюм от Армани и туфли от Стефана Бемера. Рядом с лацканом пиджака выделялся шелковый носовой платок стоимостью более $200. Любой, кто не знал его, восхитился бы им, а тот, кто знал, отнесся бы к нему с подозрением. Мужчина не славился ни сочувствием, ни терпением, скорее даже наоборот, люди боялись его. А как иначе? Он владел землями, предприятиями, самолетами и целыми зданиями. Все те 20 лет, что он был владельцем компании, все шло гладко, по крайней мере для него. Он сидел в своем новом кресле за письменным столом, за которым без проблем могли бы пообедать 12 человек, и смотрел в окно. В тот день в Лондоне было на удивление жарко. Скорее всего, его вызовут на ипподром. Несмотря на то, что он привык к своему положению, что-то по-прежнему подсказывало ему, что в конце концов кто-то отберет у него все, что ему принадлежит. Вот почему он всегда был так хорошо подкован. У него был свой штат лучших частных детективов и представителей спецслужб. Они всегда работали для его выгоды благодаря астрономическим взяткам, с помощью которых он научился мастерски манипулировать людьми. Однако в то утро мужчина проснулся с совершенно другим чувством, с другим страхом, с ощущением, которое было ему совсем незнакомо. Раздался телефонный звонок, заставивший его задуматься, не поднять ли трубку. Мужчина мог проигнорировать его и уехать на ипподром. Он бы встретился там с хорошенькой девушкой, покрасовался ею перед своими друзьями, поел и выпил. Затем отвел бы ее в постель и занялся тем, что ему было больше всего по душе. Однако звонок был от Джеффри. Когда он поднял трубку, у него возникло чувство, что хороших новостей ждать не стоит. «Что случилось?» «Кое-кто задает вопросы», — просто ответил голос в трубке. «Кто-то всегда задает вопросы, Джеффри. Что-нибудь еще?» — спросил он усталым голосом. «На этот раз все по-другому», — сказал собеседник. И эта пауза подействовала мужчине на нервы. «Поиски идут из Индонезии, а именно с острова, который расположен почти в 42 километрах от Бали». Он крепко сжал телефон. «В таком случае пришло время напомнить одному человеку о соглашении, которое он заключил со мной 20 лет назад. Не думаешь?» Джеффри согласился. «Держи меня в курсе всех новостей, и мне нужны имя и фамилия того, кто задает вопросы, которые его не касаются». Мужчина повесил трубку и посмотрел в окно. Если кто-то вмешается в это дело, он ударил кулаком по столу и выругался сквозь зубы. Он прикончит любого, кто посягнет на жизнь, которой ему удалось добиться с таким трудом. Он прикончит всех.